Глава 13. Исторические хроники. В прологе к одной из пьес, шедших в Лондоне в 1599 году, на сцене появились три аллегорические фигуры. Смешного вида комедия, мрачная трагедия с бичом в одной руке и кинжалом в другой, и торжественная история со знаменем и барабаном. Театр эпохи Шекспира различал три рода пьес. Трагедия, комедия и историческая хроника пришли на смену театра Средневековья. Мы коснулись самых ярких солнечных комедий Шекспира. Кроме пьесы «Генрих VIII», которая в основном принадлежит, по мнению новейших исследователей, перу Флетчера, а также пьесы «Король Джон», действие которой происходит на рубеже XII и XIII веков, исторические хроники Шекспира описывают события, относящиеся к концу XIV века и к XV веку. Эти хроники составляют единую величественную эпопею. Для того, чтобы яснее почувствовать ее единство, нужно перечитать хроники в том порядке, в котором написал их Шекспир. Генрих IV, Ричард III, Ричард II, Генрих IV, Генрих V. Основной политической темой этой эпопеи является консолидация страны под властью монарха, борющегося, с одной стороны, против реакционных феодальных лордов, Генрих IV, с другой – против внешнего врага, Генрих V. Венчается эпопея торжеством Генриха V, которого Шекспир рисует идеальным, со своей точки зрения, монархом. В ночь перед битвой, когда вожди враждебного французского войска хвастаются доспехами и боевыми конями, Генрих обходит свой лагерь и беседует с простыми воинами. «Король, — говорит он, — такой же человек, как и другие люди. Также пахнет для него фиалка, также воздействуют на него стихии. Чувства его — обычные человеческие чувства. Отними у короля церемониал, и в наготе своей он окажется всего лишь человеком, — говорит Генрих. Если рыцарь старинного феодального склада Генри Перси по прозвищу Готспур, горячая шпора, ищет чести и славы только для самого себя и не хочет иметь соперников, король Генрих ищет чести и славы для всего своего войска. Все те, кто сражается с ним против общего врага, включая простых стрелков и оминов, его братья. Этот близкий народу король, каким рисует его Шекспир, скромен и прост в своем обращении с людьми. «И если бы ты лучше понимала английский язык, — говорит он своей невесте, французской принцессе, — то нашла бы, что я очень простой король, и подумала бы, что я продал ферму, чтобы купить корову. Я не умею изящно объясняться в любви, умею только прямо сказать: я люблю тебя. Дай мне ответ по рукам, и сделка заключена. Ну что скажешь, леди?» Хроники Шекспира представляют исключительный интерес для изучения развития жанра исторической драматургии. Шекспир в своих хрониках старался правдиво изобразить прошлое. Источниками Шекспира были хроники Голиншеда и Стоу, где правда была перемешана с легендой. Он использовал также исторические пьесы своих предшественников и устные предания. То, что Шекспир узнавал из этих источников, он старался правдиво передать. Так, например, принц Генрих, будущий король Генрих V, в юности покровительствовал Лоллардам, этим ранним предшественникам протестантов. Взойдя на престол, он стал ревностным поборником католической церкви и беспощадно преследовал еретиков. Католические летописцы создали легенду, согласно которой принц был сначала беспутным гулякой, но, сделавшись королем, стал на стезю добродетели. Шекспир, как и его современники, приняли эту легенду на веру и отразил ее в своей исторической пьесе «Генрих IV». Отступления от исторической правды никогда не были у Шекспира сознательными. Он не смешивал правду с вымыслом, как поступал, например, Шиллер, который сочинил обстоятельства смерти Жанны д'Арк, обойдя молчанием костер, на котором она в действительности была сожжена. Не смешивая правды с вымыслом, Шекспир как бы ставит их рядом друг с другом. Так поступал и Лев Толстой, который, например, в «Войне и мире» заставил Кутузова, исторический образ, общаться с Андреем Болконским, вымышленный образ. Вымышленное лицо тем самым приобретает в глазах читателя убедительность реальности, правды. Мы знаем, что существовал Кутузов, и начинаем верить, что существовал и Андрей Болконский. Со своей стороны, историческое лицо, общаясь с вымышленным, в создании которого творческая фантазия автора не была стеснена точными историческими фактами, датами и документальными данными, приобретает особенно яркую художественную убедительность. Замечательным примером этого метода является «Генрих IV», самая значительная из исторических пьес Шекспира, где мы находим полное равновесие двух начал – исторической правды, насколько знал ее Шекспир, и художественного вымысла. В «Генрихе IV» одинаковые значения имеют «принц Гарри» – историческое лицо, и «сэр Джон Фальстаф» – вымышленный образ. Хроники Шекспира могут быть названы историческими лишь с весьма существенной оговоркой. Писатели того времени еще не знали, что в ходе исторического развития изменяются мировоззрение людей, их психология, отношения друг к другу. Люди, действующие в исторических хрониках Шекспира, люди Елизаветинской Англии. Не только их мысли, чувства, отношения к жизни и друг к другу, но и сама их одежда принадлежат Англии эпохи Шекспира. Так и в пьесах Шекспира из времен Древнего Рима «Юлий Цезарь», «Кориолан», «Антоний и Клеопатра» перед нами возникают люди, рожденные под небом шекспировской эпохи. Шекспир, к тому же, не считался с археологическими деталями, что возмущало ученого Бена Джонсона. В «Юлии Цезаре» упоминается бой часов, хотя в Древнем Риме механических часов не было. Время узнавали по солнечным, песочным и водяным часам. Юлий Цезарь говорит о своем камзоле. Римские плебеи носят колпаки, подобно английским мастерам и подмастерьям XVI века. И все же Шекспир с гениальной проницательностью уже угадывал значение исторического процесса. В «Генрихе IV» мятежные лорды терпят одно поражение за другим не потому, что им не хватает храбрости. Наоборот, Генри Перси и Дуглас отличаются отчаянной храбростью, но потому, что против них время. «О, добрый мой лорд Моубрей», — говорит Вестморленд, — «поймите необходимость времени, и вы тогда скажете, что не король, а время наносит вам поражение». Но это чувство истории все же, конечно, не исключает того, что лица, действующие в хрониках, принадлежат прежде всего эпохе Шекспира. Самое для нас ценное в том, что это живые люди, каждый со своим характером. Они являются перед нами как части огромной картины. Это полотно поражает величиной и многообразием. Чувство огромности жизни и ее многообразия – вот что прежде всего выносим мы из чтения шекспировских хроник. «Этот огромный мир», – говорит в хрониках один из хоров. Особенно значительно и в этом отношении хроника «Генрих IV». Здесь и пышный королевский двор, где томится от тоски умирающий старый король, и таверна «Кабанья голова», где весело проводит время кутящий молодой принц в обществе Фальстафа, и изысканный в своей простоте замок Генри Перси, блестящего молодого рыцаря и храбреца, и мрачный замок старого графа Нортумберленда, где сами камни изъедены червями, и скромный дворик придорожной гостиницы в Рочестере, где вставшие с позаранку возчики готовятся в путь и ругают дрянной ночлег. Среди многообразных действующих лиц бросаются в глаза и неистовый в своей безрассудной храбрости шотландец граф Дуглас и старый валлийский феодал Оуэн Глендоуэр, полный причудливых суеверий седой кельтийской древности, и комический провинциальный джентльмен Шеллоу. И снова возвращаемся мы к залитому ярким солнцем образу жирного рыцаря сэра Джона Фальстафа. Среди созданных Шекспиром лиц сэр Джон Фальстаф занимает одно из самых видных мест. Кто-то назвал его «Гамлетом наоборот». Фальстаф как бы воплощает ликующую плоть Ренессанса, освобожденную от пут аскетических средневековых идеалов и вместе с тем протестующую против сухого и черствого морального кодекса, который в ту эпоху уже создавали пуритане во славу всех грядущих уважающих себя и достопочтенных буржуазных английских джентльменов. Фальстаф безгранично весел. «Мы, молодые люди, — говорит он, — хотя ему уже много за 50 лет, лишь изредка, да и то главным образом в минуты безденежья, находит на него тоска, и тогда он сидит неподвижно, как меланхолический кот. Но тоска проходит у него мгновенно, подобно легкому облачку. К черту заботы и вздохи, — говорит он, — они раздувают человека, как кишку». У этой огромной горы мяса ненасытное чрево. Фальстаф выпивает за обедом 2 галлона хереса. «Херес», — восклицает Фальстав, — «он оказывает на человека двойное действие. Пары его поднимаются в мозг, высушивают в нем сырую скуку без остатка. Ум становится восприимчивым, быстрым, способным забывать обиды, полным легких, пламенных, восхитительных образов. Второе действие хереса — согревать кровь. Холодная кровь и бледная печень, знак трусости, превращаются в огонь. Само лицо человека становится огненным и, как сигнальный костер, призывает всех подданных этого маленького королевства, которое называется человеком, к оружию. И тогда все части, образующие человека, объединяются вокруг своего начальника, сердца, и этот начальник, предводительствуя столь доблестной армии, готов совершать любой храбрый подвиг. Будь у меня 1000 сыновей, первое правило, которое я бы им внушил, заключалось бы в том, чтобы они бросили пить пиво и перешли на херес. Фальстав не просто веселый человек, он источник веселья для всех окружающих. «Я не только остроумен сам по себе», — говорит он, — «но причина того, что есть остроумие в других людях». Фальстав, несмотря на все свои пороки, большой ребенок. Смерть его, о которой упоминается в Генрихе V, почти поэтична. «Я хотел бы быть с ним», — говорит его приспешник, краснорожий Бардольф, — «где бы он сейчас ни находился, в аду или в раю». «Нет, он не в аду», — отвечает миссис Квикли, — «он в лоне короля Артура». Конец его был прекрасен. Он умер, как невинный ребенок. Он скончался между 12 и часом, когда начался отлив моря. Когда я увидала, что он перебирает простыни, играет с цветами и улыбается, глядя на кончики своих пальцев, я поняла, что остался один конец, ибо нос его стал острым, как гусиное перо, и он начал что-то болтать о зеленых полях. «Что с вами, сэр Джон?» — сказала я. «Развеселитесь, старина!» «Боже, боже, боже!» — воскликнул он 3 или 4 раза. Я пощупала его ноги. Они были холоднее камня. Он весь был холоднее камня. Смерть Фальстафа — начало отлива того великого моря неизбыточных человеческих сил, буйных, неукротимых страстей, горячих чувств, которые мы называем Ренессансом. Жирный рыцарь отошел в лоно короля Артура, в лоно народной сказки. Фальстав, которого на сцене «Глобуса» играл Вильям Кэмп, имел огромный успех у зрителей, и когда он появлялся на сцене, находившиеся в театре лондонские подмастерья, как рассказывает современник, даже переставали щелкать орехи.